Вечером явился к нему капитан. Тот уж Ной ничего не упустил. О странном поручении капитана, об уряднике, которого капитан не взял с собою, об аресте Анны Дмитриевны и сопровождении ее в поезд на Омск вместе с Сидором Макаровичем, припомнил дословно весь разговор на перроне до посещения вагона Гайды и после, какой получил предупреждение капитана и достал пакет с деньгами. «Пачки не 10 000, — говорил, — а 10 500. Вложил деньги, какие у меня взял взаймы». Машевский развязал шпагат и, сняв упаковку, отдал ее Ною. «Для меня он лицо неизвестное», — медленно проговорил Машевский. «Да и вы его не знаете». «Про то и говорить нечего», — отозвался Ной. «Я-то считаю его серым Каином». «Возможно, и серый Каин», — согласился Машевский. «Сейчас очень сложное время. Тайну его имени мы сохраним, понятно. Он увез нашего товарища. Завалить его погибнет Анна Дмитриевна. Это совершенно ясно. Лично мне он известен по марту-апрелю прошлого года как эсер. А эсеры — большие путаники. Это вы должны знать по Гатчине. Вам придется поддерживать с ним связь, если он вернется сюда, в чем я сомневаюсь». Ной подтвердил, что капитан, наверное, навсегда уехал. «Понятно», — кивнул Машевский, о чем-то призадумавшись, и спросил. «Что вы решили с квартирою? Хотел бы переехать к Ковригиным, да вот у Василия Дмитриевича, как послушал, завихрения имеются». «Успел и вам высказать свою программу неучастия. Не обращайте внимания, такие завихрения у многих бывают в трудные моменты, но человек он не из породы провокаторов, хотя и картежник. Это мы все знаем. Опасным был Пискунов. Должно, Сидор Макарович возлетит в скорости на небеса в рай Господний? Не думаю, тайну этого контрразведчика-капитана не так-то просто разгадать. Он мог убрать Пискунова здесь, но не сделал этого. Значит, он ему еще нужен. Подождем. Я вам отсчитаю 500 рублей, поскольку он вернул вам долг». Ной отказался и предложил еще от себя. 5 000 николаевскими, да еще сколько-то иностранными. «Откуда у вас такие крупные деньги?» — насторожился Машевский. «Не сказал вам, конь-то у покойного пророка при себе имел большущие деньги, с наследством поймал жеребца, или, вернее, складом». По чисто казачьему соображению Ной утаил истинную сумму обнаруженных денег. «За поддержку большое спасибо. Нам крайне нужны деньги в данный момент, особенно иностранные. Вы не узнали товарища, с которым я встретил вас? Это Артем Таволожин. Вчера приплыл из Минусинска на лодке. Простыл на Енисее, вот мы и пошли в баню». Когда Ной вернулся в дом миллионщицы Юсковой, Дуни и след простыл. Отыскался ее сокомпанеец Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов, как сообщила Аглая, и они ушли в гостиницу «Метрополь» с катертью дорожка. На другой день Ной переехал со всем своим добром на квартиру в дом Ковригиных. Страх и смерть топтали улицы города чужеземными ботинками, позвякивали казачьими шпорами и шашками, хрустели офицерскими сапогами, горланили медными глотками. Губернская тюрьма, ежедневно пополняясь новыми узниками, глухо и тяжко стонала сквозь стальные решетки. «Друг мой, товарищ, где ты? Жив ли или расстреляли тебя в подвалах контрразведки?» С вечера до утра по улицам города ездили конные казаки особого эскадрона Харунжева-Лебедя и носились на мотоциклах чешские патрули. Жители онемевших домов с тревогою прислушивались к цоканью копыт, лютому урчанию мотоциклов и окрикам на чужом языке. Каждую ночь слышалась стрельба то на одной, то на другой улицах. В пригородных слободках и в самом городе люто свирепствовали воры и грабители. Моросил дождь, небо лежало на горбатой спине города, лохматое и мрачное. Под Харунжи Коростылев шел серединой улицы, настороженно приглядываясь к черным заплотам и бревенчатым домам, боялся темноты, неожиданности, безмолвия улицы и на всякий случай кобуру нагана держал открытой. Свернув переулок в сторону Воскресенской, Коростылев увидел человека у заплота, в руке у него было что-то белое, и на заплоте появилось белое пятно. Прокламация. Красный. Выхватив наган, Коростылев крикнул: «Стой!» Неизвестный кинулся бежать. Коростылев за ним, стреляя из нагана. Преследуемый упал на тротуар. Коростылев подбежал к нему, еще раз хотел выстрелить в спину красного. Он был уверен, что попался красный, большевик, конечно, но не стал стрелять. И так никуда не уйдет. Надо его доставить в контрразведку вместе с прокламациями, чтоб назвал других подпольщиков. Рассыпанные по тротуару листовки собрал и сунул себе в карман шинели. Сдох он, что ли? И чтобы удостовериться, Коростылев пнул его сапогом в бок, опустил наган в кобуру, еще раз пнул и, наклонившись, повернул на спину. В тот же момент неизвестный ухватился за его ремни, рванул на себя, и они сцепились не на живот, а на смерть. Катались по обочине тротуара в канаве, подвешивая друг другу кулаками и пинками. Кто-то бежал улицей, шлепая по грязи. Окрики на чужом языке, чехи. Неизвестный ударил Коростылева промежду глаз, искры посыпались. Подхватился и бежать. Чьи-то дюжие лапы схватили Подхорунжего, подняли, заламывая руки. «Я Подхорунжий, слышите? Большевика схватил, догнать его надо, прокламации расклеивал». «Мальчает!» — заорал один из чехов, а второй содрал с Подхорунжего шашку и ремень с наганом. «Не будем твой мордом бить! Это твой прокламации, ми видаль!» «Я Подхорунжий, казачий Подхорунжий, понимаете? Вы большевика упустили, прокламации расклеивал, сволочь!» Чехи приняли сволочь на свой счет и давай насовывать Подхорунжему прикладами в спину, в бока, выкрикивая что-то по-чешски, а потом погнали к вокзалу в свой эшелон. Ножевой штык уперся Коростылеву в спину. Сбешенный Подхорунжий готов был лопнуть от возмущения. «Будьте вы прокляты, дуболомы! Я еще с вами поговорю. Вы за это ответите перед нашим командованием». Злоба накатывалась на тугой кулак, да вот руки приказано держать за спиною. В чешском эшелоне на запасных путях слышалась граммофонная музыка, топот и песни. У штабного салон-вагона часовые выслушали патрульных стрелков, потом вызвали офицера, и тот приказал им ввести арестованного в вагон. В салоне командира 1-й маршевой роты 8-го Селезского стрелкового полка пировали чешские офицеры с командиром роты подпоручиком Богумилом Борецким. За одним столом с подпоручиком сидел в кителе с крестами и медалями Харунжий Ной Лебедь, знакомый Подхорунжему при встрече в улице, да и позднее виделся с ним в штабе казачьего полка. Один из патрульных доложил подпоручику Борецкому, что задержан неизвестный, который где расклеивал прокламации у вокзала. Они за ним гнались, схватили, но он оказал сопротивление, выдавая себя за казачьего Подхорунжего. Чехов ругал всячески, называя сволочами, и ни слова о бежавшем, как будто патрульные стрелки не видели, как тот успел скрыться в чьей-то ограде. «Я Подхорунжий!» — напомнил Коростылев. — У меня документы. Я поймал большевика с прокламациями, дрался с ним, но ваши патрульные солдаты схватили меня, а большевика упустили. Это возмутительно! Изрядно помятый весь в грязи, без ремней и оружия, и без фуражки, Подхорунжий выглядел жалким. — Очень интересно, — вышел из-за стола подпоручик Богумил Борецкий. — Обыскать. С Коростылева содрали грязную шинель, из карманов шинели вытащили портсигар и десятка-полтора скомканных прокламаций. Все это положили на свободный стул. под шинелью китель, документы в кармане. Подпоручик проверил документы, действительно перед ним подхорунжий. «Очень интересно». Небрежно выслушал сбивчивый рассказ Коростылева и еще раз спросил Стрелков, видели ли они большевика, который расклеивал прокламации. Оказывается, они никого не видели, кроме задержанного. Они гнались за ним от вокзала. «Что они говорят? Переведите мне!» «Так». Подпоручик взял одну из прокламаций и передал Ною. «Прошу, читай, Харунжи». Это очень интересный. Наш патрульный стрелок не видел никакой большевик. Он сам большевик. Мы будем слушать.